Глава 17. Как настоящий джентльмен, Даниил помог девушке выйти из машины и проводил ее до квартиры. Владелец помещения, худощавый темноволосый мужчина средних лет с довольно приятным добродушным лицом, торжественно передал Нике ключи и принял из ее рук белый конверт с деньгами. «За полгода вперед, Степан, как и договаривались», — подчеркнула Вероника. «Конечно», — улыбнулся он. Кинув любопытный взгляд на ее спутника, Степан пожелал новой квартирантке спокойной ночи и удалился. «Не нравится мне все это», — пробормотал Дэн с легкой брезгливостью, разглядывая скромную до убогости комнату. «Здесь есть хоть какая-то бытовая техника? Микроволновка, посудомойка?» «Это неважно», — погружаясь в воспоминания в знакомой обстановке, ответила Ника. «Ошибаешься», — снисходительно посмотрел на нее Даниил. «Когда родишь ребеночка, то отсутствие стиральной машины покажется тебе не просто самой важной проблемой на свете, но и катастрофой вселенского масштаба». «Эбби, где хозяйка?» Распахивая дверцы шкафа купе и обыскивая полки с одеждой, с нарастающим отчаянием поинтересовался Алекс у котейки. Сонное животное лениво развалилось на кровати и с равнодушным интересом поглядывало на лихорадочное метание человека по комнате, а в прищуренных кошачьих глазках светился лишь один, но вполне осмысленный вопрос. «Когда дадут пожрать?» «Толку от тебя, как от козла молока», — отругал Алекс кота и еще раз обвел комнату внимательным взглядом. Так она взяла большую спортивную сумку. Часть своей одежды, свой любимый свитер, ноут, стопку с детским бельем и пеленками. Мысленно подвел он итог своей разыскной деятельности. Вдруг пол под ногами воина света резко накренился куда-то в сторону. Алекс пошатнулся и схватился за голову из-за накрывшего его головокружения. Дэн заметил, что девушка едва стоит на ногах от усталости и подумал, что ему тоже пора удалиться. «Никуся, мне пора возвращаться в орден», — обратился он к ней. «Но помни, я всегда на связи. Звони, если будут проблемы. И вот еще что». Дэн сунул руку в карман, вытащил оттуда небольшую связку ключей и положил на обшарпанный стол. «Вот, возьми. Здесь один от домофона и два от моей квартиры. Если надумаешь, переезжай туда в любой момент. Мой адрес ты, я полагаю, знаешь». «Да». С благодарностью улыбнулась Вероника. Первым ее порывом было вернуть ему эти ключи, но что-то ее остановило. «Спасибо, Данюша». Подойдя к нему, она с нежностью обняла бывшего следователя и чмокнула его в гладко выбритую щеку. Дэн обомлел от счастья. «Ты настоящий друг», — объявила она ему. «Я знаю», — подмигнул он девушке и направился к выходу, продолжая ощущать теплоту и мягкость ее губ на своей коже. «Постой». Поддавшись интуиции, остановила она его уже в дверях. «Возьми мой». Зашарив по карману куртки, Ника вытащила три одинаковых ключа на связке. Я, цепив один из них, сунула в руку удивленного Даниила. «Ты уверена?» В глазах Дэна было сомнение. «Абсолютно», — заявила она. «Чуйка мне подсказывает, что я должна отдать его тебе». «Хорошо», — улыбнулся молодой старейшина. «Отдыхай, я позвоню тебе завтра», — произнес он на прощание и вышел за дверь. Алекс зашатался, сделал пару неуверенных шагов и рухнул в кресло. Стоило ему только закрыть глаза, как головокружение тут же пропало и сменилось яркими вспышками, которые постепенно приняли вид воспоминаний. Словно он погрузился в красочный, насыщенный цветом, звуком и запахами сон. Он вдруг увидел в своей руке телефон Дмитрия, почувствовал, как прижимает его к уху и услышал печальный голос Архангела. «Дима, возвращайся скорее. Алекса убили». Его грудь сдавила дикая боль, дыхание перехватило. «Алекс, брат, на твоем месте должен был быть я». Раскаленная молния пронеслась в его голове. Словно наяву он почувствовал, как перепуганный, пахнущий ванилью Пирл с вытаращенными глазами дергает его за штанину, что-то лопочет, попискивая от ужаса. И тычет маленькими пальчиками куда-то в коридор. «Ника», — промелькнула следующая мысль, смешанная со страхом. Под ложечкой неприятно засосала. Алекс ощутил в руке холод металлического брелока с ключами от Porsche Cayenne. И ему казалось, что это не Дмитрий, а он сам кинулся к машине. Дорога, скорость, волнение, гравий из-под колес мотоцикла Ники, резкий поворот руля и педаль тормоза, Запах сжёной резины, бешеный стук сердца от страха потерять Веронику, глухой удар Хонды о машину, полёт девушки на острые камни на краю бездны и её попытка прыгнуть со скалы. Всё это цветным калейдоскопом пронеслось в его голове. Словно его собственные сильные руки чудом перехватили Нику в шаге от смертельного прыжка. «Он был для меня всем». Безжизненный шёпот девушки, её отчаяние и боль разрывали душу на части. В ушах прозвенел металлический щелчок наручников и твёрдый голос Дмитрия. «Хочешь проверить, умеешь ли ты летать, пожалуйста? Но только со мной. Я не отпущу тебя, ты поняла?» Орден, осунувшееся, посеревшее лицо Марии, печальный взгляд Архангела и яркие пятна живых алых роз на могиле с табличкой «Данилов Александр Викторович», аромат которых заглушал даже запах свежевырытой земли. Снова острая щемящая боль в сердце, слёзы на глазах. «Прощай, брат», — шепчут онемевшие губы. Тронный зал, ультиматум Ники, я переезжаю. Её потухшие глаза, бледность и желание умереть, проскальзывающие в каждом взгляде и движении. Спокойный, уверенный голос Хантера, когда переедете, не играй с ней в благородного рыцаря в белых пушистых доспехах, а заделай поскорее ребёночка. Алекс уже на небесах, а ты влюбился в Нику с первого взгляда. Алекс — это её прошлое, а ты — её будущее. Поэтому не будь тормозом, так она быстрее вернётся к нормальной жизни. Перед мысленным взором Алекса возник холодный, отстранённый взгляд Ники. Её тихие слёзы по ночам и поведение ходячего ко всему равнодушного манекена. А ещё ежедневные, бесконечные, бесплодные попытки пробиться сквозь толстый панцирь апатии, которым она отгородилась от всего мира. Потом он увидел Нику в ванной, обнажённую, застывшим взглядом, стоящую под струями тёплой воды. Ему безумно захотелось прикоснуться губами к её влажной бархатистой коже, покрыть поцелуями каждый миллиметр её тела. Своей левой рукой Алекс почувствовал мягкость и упругость её животика, а правой — нежную пену мочалки, скользящей по её изящной спине. Его дыхание участилось, и будто бы он сам, а не Дмитрий, зажав всю свою волю в кулак, сдерживался изо всех сил, чтобы не овладеть ею прямо здесь и сейчас. Алекс судорожно вздохнул и погрузился в следующее воспоминание. Ника, лежащая на кровати с отсутствующим взглядом, прикрытая лишь большим синим махровым полотенцем, и чуть хриплый приглушённый голос Дмитрия. «Ты должна жить, Вероника, ты должна жить. Ради Алекса». Слёзы, покатившиеся из её глаз, разрывали ему сердце, а её тихий шёпот: «Его больше нет, Дима, ты понимаешь? Ты можешь в это поверить? Его больше нет». Вызывали дикое желание сделать всё, что угодно. Свернуть горы, взорвать кучу вселенных, подставиться под пули, перевернуть веру дном ад и рай, но только избавить её от этой душевной муки. «Но я рядом, принцесса, я всегда буду рядом», — дрогнувший голос Дмитрия зазвучал в ушах Алекса. И его губы тут же ощутили кашемировую нежность прохладных губ Вероники. Алекс слегка опешил, получив от девушки резкий отпор, поскольку в реальной жизни Ника никогда не сопротивлялась ему в постели. По крайней мере, по-настоящему. А сейчас он с повадками дикого хищника максимально мягко, насколько это было возможно, но очень настойчиво преодолевал её отчаянную борьбу, не позволяя вырваться и уклониться от ласк. В своём полусне-полуяве Алекс решительно и непреклонно сжимал Нику в объятиях, почти вдавив её в кровать. А его руки неустанно массировали и гладили напряжённое тело девушки. Алекс подумал, что ещё немного, и у него поедет крыша, и эта мысль была единственной, принадлежащей именно ему. А в голове тихим эхом воспоминания вновь пронёсся уверенный голос Хантера. «Заделай ей поскорее ребёночка. Так она быстрее вернётся к нормальной жизни». Он почувствовал радость и облегчение, когда Ника наконец-то сдалась. Прекратила сопротивляться и просто устало откинулась на подушку, позволяя продолжить ласки и дойти до финала. Любовь, огромная, сильная, нежная, накрыла его с головой. «Ты супер, детка. Я так люблю тебя, Вероника», — прошептали горячие губы, как заклинание. Алекс даже и представить себе не мог, что Дмитрий любит Нику настолько глубоко и самозабвенно.